Ганди, Мохандас Карамчанд по прозвищу Махатма, Великая Душа. Один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Трещины империй сочатся слезами. Толкинен Вассермана. Сейчас мы убедились в этом на примере своей империи. Причем Британская империя, где жил Ганди, была колониальной, а наша – континентальной. Это качественно разные виды империй. Колониальная, просто из-за отдаленности колонии от метрополии, вынуждена подавлять народы колоний до состояния, исключающего всякую мысль об отделении. Континентальная же не нуждается в этом, и ее народы развиваются естественным путем. Именно поэтому распад континентальной империи воспринимается ее жителями болезненнее. Гаспаров Михаил Леонович, филолог. Способности и потребности. У кого больше способностей, кормят тех, у кого больше потребностей. И первые досадуют, а вторые завидуют. Толкинен Вассермана. Коммунистический идеал от каждого по способностям, каждому по потребностям, предусматривает развитие способностей и воспитание потребностей. Понятно, если не развивать и не воспитывать, получится именно вариант, описанный в этой фразе. Когда-то коллега попросила меня объяснить ее дочери-школьнице разницу между капитализмом и социализмом. Не так глупо, как в школе, но и не так, чтобы за это понимание сразу забрали в участок. Я сказал, в основе каждого социального явления лежит биологическое. В основе капитализма – инстинкт алчности. Идет борьба, победители получают лучшие куски, а побежденным платят пособие по безработице. В основе социализма – инстинкт лености. Все уравнительно бездельничают, а пособие по безработице условно называют заработной платой. Лишь потом я прочитал в письмах Шенгели. Социализм – это общественная энтропия. Кто тоскует о социализме, тем я напоминаю. Теперешний лозунг «каждому по его труду» – разве он не социалистический? Толкинен Вассермана. Лозунг, несомненно, социалистический, но уравниловка вовсе не обязательное свойство социализма. Например, в СССР в 1930-40-е годы оплата труда очень четко связывалась с его результатами. Да и соревнования умели организовать так, что многие страны с неограниченной конкуренцией могли только завидовать. Среди причин распада социализма в 1980-е годы – забвение былого умения. Полагаю, социализм возродится тогда, когда мы осмыслим опыт всех его вариантов, от ленинского до брежневского, и найдем оптимальный путь между безудержной конкуренцией и бездумной уравниловкой. Гегель, Георг, выдающийся философ нового времени. Истина рождается как ересь и умирает как предрассудок. Толкинен Вассермана. Это относится только к философским истинам. Научная истина вовсе не умирает, она только входит частным случаем в более общую истину. Даже физика Аристотеля нашла свое место в физике Галилея, а многие формулы, выведенные из теории теплорода, вошли в термодинамику. Она же, в свою очередь, объяснена статистической физикой. Гегель, Георг, выдающийся философ нового времени. Философия есть эпоха, схваченная в мысли. Толкинен Вассермана. Действительно, многие расхожие идеи эпохи входят в философию соответствующего периода. Но и философия, в свою очередь, влияет на эпоху. Скажем, философия просветителей естественным образом проистекла из исчерпания потенциала феодализма и тенденции к его вытеснению капитализмом. Но конкретная форма этой замены на рубеже XVIII-XIX веков, Великой Французской революции и последующая эпоха войн продолжительностью в целое поколение 1792-1815 в значительной мере определена идеями просветителей. Гейне, Генрих, немецкий поэт, публицист, критик. Существует лишь одна мудрость, и она имеет определенные границы, но глупостей существуют тысячи, и все они беспредельны. Толкин ин Вассермана. Есть и другие формы выражения той же мысли, и до, и после Гейне. Например, Эйнштейн сказал: «Есть только две бесконечные вещи – вселенная и человеческая глупость». Впрочем, после трудов Фридмана я насчет вселенной не уверен. Гельвеций, Клод Адриан, французский просветитель XVIII века. Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. Толкин ин Вассермана. Более того, из одного принципа можно иной раз выводить многие тысячи фактов. Поэтому образование веками развивалось от преподавания фактов к преподаванию принципов. К сожалению, в последние десятилетия во всем мире, а в постсоветские годы и в нашей стране, начался откат от опоры на теорию к зазубриванию разрозненных фактов. Эта пагубная тенденция уже погубила целые поколения умов на Западе и грозит сделать то же у нас. Герцен Александр Иванович, русский публицист XIX века. Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед? Толкин ин Вассермана. Накопленный с тех пор опыт показывает, сколь неразумен предстоящий шаг, всегда найдутся те, кому он невыгоден. С ними порою приходится бороться даже средствами, указанными Герценом. Гёте, Иоганн Вольфганг, немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель, естествоиспытатель. Нет ничего страшнее деятельного невежества. Толкин ин Вассермана. Деятельный виден сразу, а деятельные нужны. Но то, что невежда, зачастую замечают с опозданием. Поэтому среди руководителей деятельные невежды встречаются чаще, чем среди рядовых граждан. Гильберт Давид, немецкий математик XIX-XX веков. Значение научной работы можно измерить числом предыдущих публикаций, которые стали ненужными после появления этой работы. Толкин ин Вассермана. Перекликается с мыслью Гельвеция о принципах и фактах. Гоббс Томас, английский философ-материалист. Сила и обман – вот то, что считается главными добродетелями войны. Толкин ин Вассермана. Это отмечал еще Сунь Цзы. Но в средневековой Европе полагалось считать войну продолжением рыцарского поединка, где обман не допускался, а силы соперников были примерно равны благодаря сходной программе тренировки. Гоббс, один из первых систематизаторов опыта нового времени, отверг многие средневековые представления, в том числе и веру в благородство войны. Гораций, Квинт Гораций, Флаг, римский поэт. Трудно хорошо выразить общеизвестные факты. Толкин ин Вассермана. Похоже, что многие комментаторы и политики таких трудностей не боятся. Гуичиардини, Франческо, мыслитель итальянского возрождения. Крайне неразумно объявлять войну тем, кому нечего терять. Толкин ин Вассермана. Многие пытаются объяснить этим традиционные победы русских над практически любыми агрессорами. мол, нищим жизнь недорога, вот и дерутся до смерти. На самом же деле, тот, у кого есть лишь немногое, обычно очень дорожит этим немногим и готов его защищать. Но дело не только в этом. Наша страна как раз очень богата в умелых руках. И эти руки умеют не только работать, но и защищать все созданное. Что же касается тех, кому нечего терять, они страшны не столько отчаянностью, сколько непредсказуемостью. Нет ничего, к чему бы они привязались. Вот и нельзя угадать, куда их понесет и откуда они налетят.